Но внезапно его искаженный лик преобразился. Глаза сверкнули последней надеждой. Профессор смотрел на него озадаченно. «Пойдем к этому продавцу», — шепнул Иван Иванович. «Скажем, что магнитофон почему-то... А? Ты понимаешь? Почему-то перестал. Ну, пойдем, а?» «Ты думаешь, это хорошо?» — покраснел профессор. «Ну, а если мы пойдем? Он поверит?» — засуетился Иван Иванович. «Ну вот я нажимаю, а он бездействует. Ведь так? Он что, не поверит?» «Он-то поверит», — кисло улыбнулся Леон. «Может быть, даже принесет извинения. Но ведь это...» «Я так хотел иметь этот магнитофон», — прохрипел Иван Иванович. «Ну, хочешь, вернемся», — вновь покраснел профессор. Они вернулись к продавцу, и Леон что-то ему объяснил. Продавец пощелкал кнопками магнитофона, пожал плечами и удалился. «Что ты сказал?» — спросил Иван Иванович с трудом. «Я сказал, что магнитофон почему-то перестал работать», — выдавил Леон. «А он?» «Он очень извинялся. Сейчас принесет новый». «Это обман. Ты не находишь?» «А маленькая черная кошечка — это разве не обман?» — с отчаянной укоризной спросил Иван Иванович. «А, Леон?» «Нет», — сказал Леон. «Я действовал в духе вашей прессы. Это тактика». Уже в такси Иван Иванович, шумно вздохнув, сказал: «В Москве никогда бы не обменяли». Леон смолчал. Было уже далеко за полночь, когда они ввалились в вестибюль отеля. Там с кресел сорвался незнакомый мужчина и подскочил к Ивану Ивановичу. «А я вас жду, жду!» — радостно воскликнул он, протягивая руку и отрекомендовавшись сотрудником советского посольства Семеновым. «Понимаете, дело в том, что парижское издательство «Жульяр» издало вашу книжку, и издатель оплачивает ваше пребывание в Париже еще на 2 недели». Он увидел вдруг, что его собеседник, потрясен известием, рассмеялся и добавил: «Все формальности мы совершим завтра. И завтра же вам нужно побывать у него. Глядишь, и гонорар перепадет», — и подмигнул. Ночью Иван Иванович не мог заснуть. Пробовал, но душили кошмары. Он встал, вывалил на пол все покупки. Такого количества новенького хлама, собранного вместе, ему еще не приходилось видеть. «Идиот!» — воскликнул он, и голос его прогрохотал в ночной тишине. Да-да, это были его призрачное благородство, мнимая утонченность, шаткий успех, слезы на лицах наивных эмигрантов, рядом с этим пластмассовым хламом и голыми бабами кисти великих мастеров, и все его задыхания и выпученные глаза, и снящиеся по ночам неправдоподобные груди и бедра парижских гетер. И когда его многозначительно спрашивали, не кажется ли, мол, ему, что сегодня вырисовываются симптомы гибели культуры, ну, не гибели, а явного увядания, обнищания, что, мол, иные страсти руководят сегодняшним человеком, он старательно морщил лоб, делая вид, что всматривается в прошлое, в будущее, но видел зыбкие очертания борделей. Что это было? И теперь эта книга, этот счастливый знак принадлежности к избранной касте. И он подумал в отчаянии, что все это похоже на обман, что он обманщик, мистификатор. Туристская группа укатила в Москву, а Иван Иванович остался наслаждаться дарами милостивой фортуны. Она воистину оказалась милостива, что с нею случается нечасто. Наш герой переехал в другой отель, теперь уже в переулочек возле Елисейских полей, в отель почти такого же уровня, как и предыдущий. Почти, потому что он всегда был только отелем и ничем иным, и в маленьком номере все-таки не было откровенного биде, а кровать была не столь широка и многозначительна. Иван Иванович был предоставлен самому себе в течение первой половины дня, а к 2 часам за ним заехал уже знакомый посольский сотрудник Семенов, и они отправились в издательство. Иван Иванович, не буду скрывать, очень волновался, представляя, как он возьмет в руки свою книжку на французском языке, что само по себе праздник, а уж гонорар представлялся как сладкое и чрезмерное излишество. Перед тем, как выйти из номера, он еще раз с ужасом и стыдом оглядел злополучную сумку, набитую до отказа хламом, и поклялся не поддаваться больше разнузданной провинциальной жадности.